Но только зрелая женщина, на долгие годы ставшая другом семьи, зубной врач Лидия Тамбурер, сумела проникнуть сквозь защищавший Марину панцирь недоверия и надменности. Свободной беседой с этой уравновешенной, рассудительной женщиной Марина временами ощущала, будто нашла в ней мать и советчицу. 16-летней Марине удалось даже позабыть о своих революционных страстях, чтобы окунуться в новую страсть, на этот раз менее опасную. Роясь в исторических трудах, ради каких-то справок, она открыла там персонажа, который показался ей достойным фанатического обожания — Наполеона. Какая тут связь с драконной, то есть с Лидией Александрой Тамбурер, остается неясным, примечание переводчика. Его характер, темперамент, его труды и дни, все, что происходило с французским императором, вплоть до трагического конца жизни, безумно волновало ее. Для Марины не имело значения то, что когда-то он пошел войной на Россию, и именно из-за него пали на полях сражений многие тысячи ее соотечественников. Для нее это был сверхчеловек, заслуживающий того, чтобы все народы мира опустились перед ним на колени. Она с энтузиазмом погрузилась в перевод на русский язык «Орленка» Эдмона Растана. Исследовательница жизни и творчества Цветаевой Кудрова также считает, что взрыв бонапартизма, как назвала эту свою страсть сама Цветаева в анкете, заполненной для газеты «Дни» в 1924 году, пришедшейся на 1908 год, связан с ее увлечением Сарой Бернар. Вот только у всех трех авторов, рассказывающих об этом периоде, даты не совпадают. Последний спектакль «Орленка» был дан 27 декабря 1908 года. Саре Бернар было тогда 64 года, и она была в восторге от того, как ее принимала московская молодежь. Примечание переводчика. Судьба герцога Рейхштадтского, страстно любимого французами и отданного на съедение австрийцам, заставляла ее заливаться слезами. Кого из них она любила сильнее, властного отца, победителя стольких стран, или угасшего в юности его сына, мечтателя, узника Австрии? Любовь к ним Марины была раной, из которой сочилась кровь. Поглощенность Марины судьбой Наполеона была так глубока, что она просто не жила своей жизнью. Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих с такой страстной горечью, как Марина в 16 лет, рассказывает ее сестра. Анастасия Цветаева, воспоминания. Никогда не знавшая меры в своих суждениях, юная Марина Цветаева, не задумываясь, брала сторону тех, кто казался ей пострадавшим в раздорах, приведших к распаду семьи Его Величества. Она любила первую жену Наполеона, чувственную и кокетливую Жозефину, и ненавидела мать Орленка Марию Луизу за жирное тело и предательство в последний час. Гордясь своим переводом драмы Растана, она читала готовые, на ее взгляд, куски только самым близким людям. А затем, узнав, что уже существует другой перевод «Орленка», бросила работу незаконченной и потеряла к ней всякий интерес. Но культ великого человека по-прежнему жил в ее душе, и это он пробудил в Марине фантазию. Она решила оформить свою комнату в стиле ампир. Оказалось, что сделать это не так уж просто. В магазинах Москвы никак не удавалось найти обои с нужным орнаментом. И тогда, огорчившись тем, что императорских пчелок в продаже нет, она за неимением лучшего довольствовалась тем, что превратила стены и потолок, небо, называет его Анастасия в своих воспоминаниях, своей комнаты в темно-красные, усыпанные мелкими золотыми звездочками. Зато в специализированных книжных лавках и магазинах города, по ее просьбе заказывавших во Франции товары, она смогла приобрести целое собрание живописных и графических изображений своего идола. Стены ее комнаты были увешаны его портретами и гравюрами римского короля, герцога Рейхштадтского. Полдня, запершись в своей узенькой комнатке, увешанной гравюрами и портретами, окруженной французскими книгами, она с головой уходила в иную эпоху, жила среди иных имен. Все, что удавалось достать о жизни императора Франции, все превратности его судьбы, было прочтено ею вечера и ночи неотрывного чтения, пишет младшая сестра. Она входила ко мне и читала вслух, половину уже наизусть, зная, оды Наполеону Гюго, показывала вновь купленную гравюру, Наполеон на Святой Елене, перевешивал на стену своего стола овальный портрет герцога Рейхштадтского, знаменитый портрет Лоренса, нежное личико мальчика лет 9, с грациозной благожелательностью и с недетской печалью, глядящая из коричневатых волнистых туманностей рисунка, словно из облаков.